Через 4 дня мы вышли к реке. Горы начали здесь понижаться. Росла трава, кое-где встречались деревья. Впрочем, их количество мы заметно уменьшили, срубив некоторые на дрова. Привал получился много лучше предыдущих. Люди впервые за несколько дней смогли действительно хорошо отдохнуть. Утром встали заметно повеселевшие. Спустив котелок на веревке в реку, смогли достать воды для умывания. Не уходя далеко от реки, мы бодро топали по набитым горными баранами тропам еще 2 дня. К концу второго нам пришлось перейти на карниз, нависающий над рекой. Здесь был последний привал в пути. По карте выходило, что мы приблизились вплотную к отмеченному домику. Эдгар решил с утра начать поиски жилища древних. «Что ж, молодой человек, основной путь проделан», — обратился ко мне маг. «Завтра начнем искать, что же отметил на своей карте охотник». «А где искать-то? По карте выходит, что отмеченный объект стоит на другом берегу реки. Думаю, и с этого берега можно будет увидеть его находку. Определенно, он не по той стороне реки пробирался. Видите, там сплошные нагромождения скал. Скорее всего, по этому карнизу ранее проходила дорога, а где-нибудь есть мост на ту сторону. Пока светло, мы все внимательно осмотрим. Я уверен, находка не заставит себя ждать». «Ну, если вы так считаете...» «Пожалуй, мы с вами займемся поисками, а остальные останутся здесь». Поутру, взяв с собой Рила, мы отправились дальше по карнизу, внимательно осматривая противоположный берег. Около часа мы шли, не замечая ничего привлекающего внимания. Одни скалы да горные сосны кое-где в расщелинах. Добрались до поворота реки. Карниз здесь сужался до нескольких футов. Пришлось, опасливо прижимаясь к скале, осторожно пробираться дальше. Через 10 ярдов карниз значительно расширился, позволив нам спокойно вздохнуть и посмотреть по сторонам. Пройдя еще 100 ярдов, мы уперлись в край обвалившейся скалы, перекрывшей путь вдоль реки. По скале нам удалось подняться выше, но доступная для прохода тропа все дальше уводила от реки. «Не думаю, что он скакал как баран по окрестным скалам, а не двигался по тропе», — обратился к нам маг. «Пожалуй, нам стоит вернуться к реке». Вернувшись, мы уселись на краю скалы, упавшей на карниз. «Может, это была его предсмертная шутка?» — предположил я. «Не говорите ерунды, молодой человек. Когда смерть смотрит в глаза, все шутки кажутся не смешными». «Тогда почему мы ничего не увидели?» Эдгар задумался, уставившись на противоположный берег. Потом вдруг захохотал, как сумасшедший. Мы с Рилом изумленно переглянулись, задавшись вопросом, не сошел ли наш маг с ума. «Юноша, юноша, посмотрите на противоположный берег!» Отсмеявшись, вскричал он, вскочив со скалы. Я пристально обвел скалы взглядом, недоуменно пожал плечами. «Ничего, кроме скал, не вижу». «Да вы истинным зрением посмотрите!» Нетерпеливо тормошил меня маг. «Ну, видите?» «Скала как скала», — глянул истинным взором я. «А на соседние теперь посмотрите», — поторопил Эдгар. «Видите разницу?» Взглянув на соседние скалы, я пристально всмотрелся и ахнул. Потоков, обычно пробивающихся в скалах, энергии не было. В истинном зрении и при обычном взгляде скала выглядела одинаковой серой стеной. «Вижу, поняли?» — довольно засмеялся маг и, захлебываясь восторгом, проговорил. «Великолепная защита! Да, древние маги знали толк в заклинаниях. Подумайте только, сколько столетий прошло, а защита стоит, как ни в чем не бывало. Это просто неоценимая находка. Если защита не повреждена, то никто тут еще не побывал до нас. А это означает, что здесь будет невероятное количество сокровищ древних». «Жаль, сквозь защиту ничего не видно», — вздохнул я. «Сейчас все увидим», — торопливо зашептал маг. «Смотрите». С руки Эдгара сорвалась ослепительная молния. Ударившись о скалу, она беззвучно расползлась по ней большим светящимся пятном. Погаснув, она словно вырезала в скале окно в другой мир. За окном был виден край долины и дорога, ведущая в замок из черного камня. Потрясенные, мы жадно разглядывали открывающуюся картину. Жаль, дыра в скале быстро затянулась, скрыв от нас это зрелище. «Как же нам туда попасть? Защита ведь действует!» С огорчением вздохнув, обратился я к магу. «Не беспокойтесь, молодой человек, у меня все приготовлено для такого случая», — снисходительно ответил маг. «Самое главное, замок существует, а как туда добраться, я решу. Отправляемся на стоянку, порадуем нашу леди», — скомандовал Эдгар. Мэри не пришлось ничего объяснять. Увидев наши потрясенные рожи, она все поняла сама. «Что, господин маг, не подвела вас интуиция? Не зря потратили на карту денежки?» «Не зря, не зря. Моя интуиция редко меня подводит. В очень, очень хорошее место она нас привела». «И там действительно жилище древних?» «Да, именно оно. Причем с неповрежденной защитой. А это значит, что нас ждут просто поразительные находки». «Замечательно. Когда приступим к снятию защиты?» – деловито осведомилась Мэри. «Прямо сейчас и приступим. Времени до заката еще много, все успеем сделать». «Пожалуй, поступим так. Дарт с Рилом до вечера осмотрят окрестности. Возможно, для возвращения есть более удобная дорога», – повернулся ко мне маг. «Вам ясно задание?» «Да, вполне», – с досадой ответил я. «Мне так хотелось взглянуть на снятие защиты». «Прекрасно. Ну а мы возьмем необходимый инструмент и приступим. 12 человек идут со мной и леди, остальные остаются с охранниками». Обратился он к каторжникам. Разочарованный, я двинулся с Рилом на осмотр округи. Вернувшись по нашему пути чуть назад, решили сдвинуться дальше от реки. Идя по узенькой тропке, через полмили вышли к широкой натоптанной тропе, ведущей к перевалу. Повернув в сторону перевала, она немного дальше раздваивалась. Пройдя по одной дороге пару миль, удостоверились, что она идет в нужном направлении, не разбегаясь мелкими тропками. Вернувшись к развилке, пошли по другой тропе. Она тоже, забирая влево, устремлялась к перевалу. Мы прошли по ней милю, когда до нас донесся гром. Под ногами вздрогнула земля, заставив нас испуганно переглянуться. Ничего необычного больше не происходило. «Странно, на землетрясение не похоже», — обратился я к Рилу. «Согласен. Скорее похоже на удар молнии в ярдах 200 от нас. Только самой молнии не было, да и небо чистое», — ответил он. «Может, это наш маг что-нибудь сделал? Он же собирался защиту снимать». «Наверняка. Чего еще ради горы просто так трястись будут?» — согласился Рил. «Давай вернемся, посмотрим, что он там сделал». «Нет, никак нельзя», — вздохнул он. «Нам сказали до вечера округу осматривать, значит, надо выполнять. Господин Эдгар очень не любит, когда его приказы не исполняются в точности. Пойдем дальше, еще на пару миль вперед осмотримся, тогда и вернуться можно будет». «А ты с магом давно знаком?» — полюбопытствовал я. «Да, пожалуй, лет 10. Он к нам однажды с одним дельцем обратился. Мы его в точности сделали, а он по справедливости расплатился. С тех пор он нам кое-какие поручения подкидывал, для охраны с собой иногда брал, так что знаем мы его хорошо». «А эта леди Мэри тоже из ваших знакомых?» «Упаси боги от таких знакомых. Никогда ее раньше не видел. А как собрался господин Эдгар в поход, так и взял с собой для охраны. Лучше бы он наемников побольше взял». «А толку? На нас, видишь, никто не нападает. А каторжан у нее охранять лучше выходит, чем у полсотни наемников. У нас бы они уже давно в бега рванули, не посмотрели бы на обещание освободить их после дела. А у нее как по струнке ходят», — хохотнул он, бредя по тропинке. «Да и в бою она многих бойцов стоит. Нас вот четверых на тренировке как детей малых побила, хоть мы и не первый раз в руки меч взяли». «Так ей плату придется положить немалую». «Да уж, конечно, не как у нас. Нам-то по 10 золотых задатка дали, да по возвращении по 50 золотых. А она только в задаток целый кошель золота получила. И вообще, не след нам решение господина Эдгара разбирать. Его это дело. Нам главное, чтобы денежку исправно платили, а там что прикажут, то и сделаем». Рил посмотрел на небо. «Пойдем, пожалуй, обратно, хватит уже здесь бродить». «Пойдем». Развернувшись, мы зашагали в лагерь. «Так, с собой берем вот эти два мешка», — посмотрев вслед уходящему Рилу и мальчишке, сказал Эдгар. «Идем за мной и смотрите под ноги. Там в одном месте будет довольно узкий проход. Вперед!» Каторжане, вытянувшись цепочкой, с магом во главе, двинулись по карнизу к сокрытому замку древних. Через час, добравшись до обвала, Эдгар остановил отряд. «Сложите здесь мешки, а сами отойдите в сторонку к скале», — скомандовал он. Мэри подошла к магу, обогнув сгрудившихся у стены каторжан. «Что, начнем?» — спросила она. «Да, приступим». Маг вытащил из сумки свиток. Растянув его в руках, Эдгар напитал выведенный на нем узор магии, заставив линии вспыхнуть. Повернувшись к каторжанам, активировал заклинание. Волна бледного света, ударив по каторжанам, повалила их как кегли. «Прекрасно!» — отряхнул Эдгар руки от пепла сгоревшего свитка. «Можно приступать к работе. Нам никто не будет мешать». «Успеем?» — спросила девушка. «Непременно. Они пробудут без сознания достаточно долго, чтобы уже не очнуться», — ответил Эдгар, развязывая мешки. Вытащив металлические стержни, протянул их Мэри. Сам взял коробку с мелом, рулетку, начал рисовать на карнизе гексаграмму, время от времени сверяясь с начертанной на листе схемой. Девушка проводила по нарисованным линиям металлическим стержнем, край которого, соприкасаясь со стеной, горел синим пламенем. Разъедая скалу подобно кислоте, стержень оставлял за собой небольшую канавку. Постепенно он сгорал, и Мэри, выбросив огарок в реку, брала другой. Создав узор, маг достал черные, как смоль, камни и принялся за нанесение рун у лучей гексаграммы. Девушка, закончив со своей частью работы, присела на обломок скалы, наблюдая за действиями мага. Осторожно подправив последнюю руну, Эдгар устало выпрямился, удовлетворенно оглядел созданный узор. «Ну-с, теперь дело за малым», — повернувшись к Мэри, произнес он. «Укладывайте на каждую руну по одному телу». Сам, вытащив свечи, принялся их расставлять на кончиках лучей. Мэри, легко поднимая каторжников, уложила их на руны по двое у каждого луча, поворачивая так, чтобы они полностью находились в круге, а руки лежали над канавками. Закончив, она вышла из круга, взяла из мешка плотно запечатанные кожей мешочки и, высыпая из них тонкой струйкой белоснежный песок, засыпала им канавки. Маг, установив свечи, зажег их и вышел из круга. «Приступим», — сказал он, вытащив нож и протягивая его Мэри. Мэри, кивнув, вернулась в круг. Обойдя всех каторжников, вскрыла им на руках вены. Стекая в канавке, кровь окрашивала песок в розовый цвет. Управившись, она швырнула нож в реку и подошла к магу. «Все готово, начинай». Эдгар достал книгу в темно-сером потрепанном переплете, торопливо пролистал, ища нужную страницу, передал ее держать девушке, а сам начал медленно читать заклинание. Вздрогнув с его первыми словами, песок начал, подобно пиявке, втягивать в себя кровь, таща ее к центру узора. Пламя над свечами зачадило густым черным дымом. Устремившись к центру гексаграммы, он, кружась с другими потоками, создавал поднимающуюся вверх витую колонну. Повинуясь пассам мага, колонна изогнулась, будто уносимая порывом ветра, и устремилась к противоположному берегу. Втягивая все новые и новые сгустки дыма, она покрывала скалы черным сумраком. Маг с резким возгласом окончил заклинание. По дымной колонне из узора пробежал розовый всплеск. Добравшись до противоположной стороны, он беззвучным ударом взорвал сгустившийся сумрак, заставив содрогнуться окрестные скалы. Маг с девушкой жадно оглядывали разрушающийся морок. Казавшиеся монолитными прибрежные скалы расплывались под порывами ветерка, открывая взгляду каменные быки, стоявшие на том берегу, уходящую от них дорогу, поросшую деревьями долину, небольшой замок из черного камня. «Замечательно!» — воскликнул Эдгар. «Использованием ритуала из арсенала магии крови Мы мгновенно добились того, на что при использовании обычных средств у нас бы ушли многие декады, да и то без особой надежды на успех. Вся активная защита разрушена. Да-да, все действовавшие структуры были уничтожены. Осталась лишь малая часть защитных ловушек, неиспользуемых сейчас. Что ж, нам остается добраться до замка. Завтра начнем сооружать подвесной мост. А пока будь добра, прибери здесь. Не стоит пугать остальных. Девушка подошла к мумиям, обтянутым серой кожей. Заклинание вытянуло из людей все живые соки. Она скинула легкие кости в реку. Маг бросил заклинание воздушной стены, которая смела все следы их пребывания с карниза, оставив лишь выжженный в камне узор гексаграммы. «Порядок. Можно возвращаться назад», — удовлетворенно сказал Эдгар. «Завтра перенесем лагерь сюда?» «Там видно будет. Если удастся быстро построить мост, то расположимся на том берегу». «Ладно, пойдем. Надо будет присмотреть за мальчишкой, как бы он ни натворил глупостей». «Не бойся, он и пикнуть не посмеет», — засмеялся Эдгар. «Боится тебя до судорог. Только не трогай его пока. Может, он еще пригодится». «Хорошо, как скажешь». Маг с девушкой двинулись в обратный путь.